Глава 6. Несмотря на то, что мы обсуждали с Григорием Семеновичем, дворец Эннара Синеона не производил впечатления захолустья. Да, возможно, в столице все еще роскошнее, но эльфийский аристократ однозначно жил на широкую ногу. Для ужина накрыли длинный стол в громадном зале. Было много белого света из магических светильников, свисающих с потолка, и позолоты на стенах и предметах. Даже в резной мебели нашлись прожилки соответствующего оттенка. Во главе стола расположился хозяин дворца, рядом с ним нашлось место для Александра Олеговича. И меня, как благородного гостя. Дальше люди сидели вперемешку с местными эльфами, мелкими нарами, присягнувшими Синеону. Сам он не потрудился нас представить, но дипломаты умели завести разговор, так что за столом текло множество бесед одновременно. Я же просто отдавал дань уважения кухне. Повар постарался на славу, так что я ел с удовольствием. «Вижу, вам по душе мое гостеприимство, Эннар Князев», — приподняв кончики губ в вежливой улыбке, спросил аристократ. «Да, Эннар Синеон, слуги у вас просто замечательные. И на кухне, и в комнатах для гостей меня все устроило». Не переставая разделывать стейк из местной косули, ответил я. Александр Олегович чуть дернул бровью при упоминании комнат для гостей, однако встревать в разговор не стал. Эльф же довольно улыбнулся. «В таком случае я рад, что вы оценили по достоинству мое гостеприимство», — проговорил он. Кивнув ему, я вернулся к еде. Разговоры эльфов и дипломатов проходили негромко, и я особенно к ним не прислушивался. Куда интереснее было, что сами ушастые практически не пьют, хотя к кубкам и прикладываются. Нашим-то понятно, положение не позволяло надираться в хлам, они приучены ходить по несколько часов с одним и тем же бокалом все мероприятие. А эльфы почему? Судя по одежде на вассалах Эннара Синеона, живут они тоже не бедно. Вряд ли они берегли тряпки для сегодняшнего случая. Так что посмотреть было на что. Здесь и качество полотна, и украшения. Мода не выглядела удивительно, скорее несколько архаично, в духе века эдак 19-го. Хотя несколько благородных эльфиек, присутствующих на ужине с мужьями, нарядились во вполне современные нам платья. Разве что местные мотивы, украшающие одежду, да бижутерия серьезно отличались. Но не более, чем у арабов, например, с европейцами. Видно, что перед тобой представитель иной культуры, и все. Завтра мы отправимся дальше. Удерживая в руках кубок, к которому постоянно прикасался, но так ни разу и не донес до рта, заговорил Александр Олегович. «У какого Эннара мы остановимся?» «Эннар Аккар уже готов к нашей встрече», — ответил Синеон. «Его земли как раз в дневном переходе и уже относятся к другой... как у вас это называется? Губернии?» Глава нашей делегации кивнул, прикрыв глаза. «Земли Эннара Аккара расположены в предгорьях», — продолжил рассказ эльф. «По преданию, там когда-то водились драконы. Конечно, это всего лишь сказки, однако те земли богаты серебром и несколько поколений назад славились драгоценными камнями. Последнее было произнесено не без легкого налета злорадства. Очевидно, тот факт, что земли Эннара Аккара славились раньше, но этого не происходит сейчас, доставлял Эннару Синеону удовлетворение. Однако ни драгоценные камни, ни серебро, пусть из них местные делали свои артефакты, меня не волновали. А вот Энделеон князевым требовался, поэтому я и решил поддержать беседу. «Магические камни были бы сейчас полезнее любых иных», — приподняв кубок, заметил я. «Все-таки теперь, когда мы открываем посольство в Ландрассе, они станут одной из важнейших статей вашего экспорта. Наверняка ваш король уже озаботился тем, чтобы нарастить их добычу». Эннару Синеону сделалось грустно. Очевидно, мимо торговли с Российской империей он пролетал, как фанера над Парижем. Во всяком случае, официальной торговли. К сожалению, далеко не каждому благородному роду удастся участвовать в этом мероприятии. С легкой улыбкой ответил он. «Удивительно, как Энделеон, считавшийся у нас совершеннейшим мусором, оказался настолько востребован. Знали бы заранее, не тратили бы его, а копили в своих сокровищницах больше, чем что-либо другое. А сейчас, пожалуй, пришла пора немного отдохнуть от еды. Музыку!» Он хлопнул в ладоши, и сидящие на балконе музыканты затянули какую-то тягучую мелодию. Танцевать я не особенный любитель, но сейчас это было необходимо для налаживания отношений. К тому же эпатаж, мать его. Нужно привлечь к себе внимание и встряхнуть это болото. Поднявшись со своего места, я сразу же направился к эльфийке в платье глубокого винного оттенка. Ее плечи были открыты, зато вырез позволял оценить дар матушки природы на все 5 с плюсом. Уложенные в высокую прическу с выпущенными на лицо прядями. Серые глаза с поволокой. Она привлекала внимание, но только у нас. Местные не обращали на эту даму никакого внимания, учитывая, что остальные дамы были как под копирку, выбор сделать оказалось просто. Никто из человеческой делегации, разумеется, не участвовал в танцах. Мы не можем уметь плясать под здешнюю музыку. Такие тонкости культурного обмена еще только предстояло перенимать. Однако меня-то это как касается? Я подошел к ней раньше, чем сидящий рядом молодой эльф. Очевидно, сын. Успел преградить мне путь с вежливой улыбкой. «О, прекрасная Эннара!» Приложив руку к груди, проговорил я. «Весь этот ужин я не мог оторвать от вас своих глаз. Вы сияете, как звезда посреди темнейшей ночи. И я понял, что буду жалеть всю свою жизнь, если не решусь подойти к вам. Позвольте пригласить вас на танец». Она смотрела на меня чуть удивленно, отчего ее тонкие брови взлетели. Но вот на губах появилась легкая улыбка. «Вы самонадеянный, Эннар», — томным голосом произнесла она. «Вы знаете наши танцы? Настоящий мужчина знает, как доставить удовольствие настоящей женщине под любую музыку». С залихватской улыбкой ответил я, после чего протянул ей ладонь. «Прошу вас». На балконе кто-то тихо ударил мимо струн. В зале вообще стало очень тихо, никто не ожидал от меня такой выходки. Впрочем, некоторые эльфы уже составили пары и теперь с нескрываемым интересом наблюдали, чем кончится наш диалог. «Что ж, я окажу вам любезность, Эннар». Сверкнув белозубой улыбкой, эльфийка коснулась кончиками пальцев моей ладони. Я тут же притянул ее к себе, кладя одну руку на талию и заставляя партнершу положить вторую мне на плечо. Деланно обратив внимание, что музыканты по-прежнему не играют, я глянул на балкон. «Музыку!» — повторил с застывшей улыбкой Эннар Синеон. Мелодия полилась заново, на этот раз чуть живее, и я повел в танцы. Естественно, я даже не пытался смотреть, как двигаются остальные парочки аборигенов. Да те и не спешили к нам присоединиться. Эльфийка в моих руках трепетала. Такие вольные прикосновения, которые я себе позволял, были за гранью для ушастых. Однако меня никто не посмел остановить или заступиться за честь дамы. Так что я повел, заставляя свою партнершу двигаться в такт со мной. Вальс. Что может быть проще? Мы кружили по залу, музыканты играли, эльфийка в моих руках постепенно оттаивала. Я ощущал, как становится сильнее аромат ее духов, похожий на запах фиалок. Ее улыбка перестала быть натянутой, и дама позволила себе чуть сильнее сжать пальцы на моем плече. Мимолетное удивление мелькнуло на ее красивом лице. Кажется, служанки еще не растрепали, насколько люди отличаются от эльфов в плане прикосновений. Наши мышцы гораздо тверже, естественно, если речь идет о тренированном, разумном. Эльфы мягче, гибче. И там, где плоть ушастого прогнулась бы под тонкими пальцами, мое плечо осталось таким же каменным, как и до этого. «Вы...» — первой заговорила моя партнерша, едва шевеля губами. «Удивительно сильны, Эннар. Силен, вынослив, чуток, и красив». С совершенно серьезным лицом кивнул я. «А вы такая мягкая и притягательная. Кажется, я начинаю завидовать вашему супругу, Эннара. Держать в руках такую неотразимую красавицу, подобную богине, должно быть за счастье». Она чуть слышно хмыкнула, но все же ответила. «Ваши комплименты грубы, Эннар», — доверительным тоном сказала она. «Вы оценили мою внешнюю красоту, но ничего не сказали о душе. Кроме того, у меня нет мужа. Он погиб несколько лет назад». «Приношу свои извинения», — ответил я. Но раз вы свободны, и я свободен, что мешает нам узнать друг друга получше? Скажем, как вы относитесь к органной музыке? У меня с собой замечательная коллекция XIX века». «Музыка?» — вскинув бровь, переспросила она. «Почему мне слышится в вашем предложении совсем не музыкальный контекст, Эннар?» «О, поверьте, моя прекрасная богиня, с вами я готов приложить все силы, чтобы устроить самый потрясающий концерт в вашей жизни», — ответил я. Ее улыбка чуть изменилась, на щеках появился румянец. «Вы всегда так напористы, Эннар?» — с придыханием спросила она. Мы продолжали кружиться по залу, и непривычной к такой интенсивности танца эльфийки становилось тяжелее держать себя в руках. Усталость еще не пришла, все-таки ушастые от природы достаточно выносливы, а уж придворные дамы тем более. Но чуть покрасневшие щеки выглядели естественно и не привлекали постороннего внимания. «Раз уж начал, побеждай», — кивнул я. «Или, может быть, вы больше музыки цените звездные ночи?» «Дайте угадаю, Эннар», — совершенно искренне посмеялась она. «У вас с собой еще и рассеивающие тучи артефакты имеются?» «Я бы подарил вам небо в алмазах, о прекраснейшая из Арканора», — с улыбкой ответил я. «Одно ваше слово, и вы не пожалеете». Она хмыкнула. «И вы даже не спросите мое имя?» «Я надеялся, что заслужу честь узнать его, когда вы сами позволите». «Салана Кирит, Эннар», — прошептала она. «Тогда для вас я Ярослав, прекрасная Салана», — произнес я, прежде чем остановиться. Музыка затихла, но я все еще пожирал стоящую напротив эльфийку глазами. Она тоже не отводила взгляда, но это продлилось всего пару секунд. Я отступил от партнерши и, сопроводив ее к тому же месту, откуда забрал, поклонился по всем правилам этикета. «Благодарю за оказанную мне честь, Эннара», — торжественно проговорил я. «Этот танец останется навсегда в моей памяти». Салана вежливо улыбнулась в ответ, а ее сын испепелял меня взглядом. Впрочем, на него я внимания демонстративно не обращал и просто проследовал на свое место. Александр Олегович довольно кивнул мне, а вот Эннар Синеон оказался напряжен. «Вы любите риск, Эннар Князев?» — уточнил эльф, когда я сел в кресло. «Сперва провоцировали меня, теперь бросили такой вызов всем моим гостям». «Вызов?» — с королевским пренебрежением усмехнулся я. «Поверьте, Эннар, если у кого-то здесь хватит духу бросить мне вызов...» Он не пожалеет об этом, мертвые вообще не склонны сожалеть. Им уже все равно. Уж мне ли не знать. Ушастый аристократ улыбнулся. Дальше ужин прошел в спокойной обстановке. Эльфы плясали свои замысловатые и такие возвышенные танцы, что я едва челюсть не сворачивал, перебарывая зевок. Высоцкий вел светские разговоры с окружающими, а я едва дождался конца вечера. Но вот, ужин закончился, и мы направились в отведенное людям крыло. По пути Александр Олегович знаком велел мне зайти с ним, что я и сделал, пока остальная делегация прикрывала нас своими спинами от сопровождающих слуг. Прикрыв дверь, Высоцкий указал мне на свободное кресло, и я с комфортом развалился на нем. Сам глава делегации с усмешкой устроился напротив. Достав глушилку, Александр Олегович активировал ее. «Прекрасное исполнение, Ярослав Владиславович», — заговорил он. «Признаться, если бы я не читал ваше личное дело и не общался все это время, ни за что бы не поверил, что вы так играете. Не будь вы дворянином, я бы предложил вам стать актером». Я улыбнулся, ничуть не обижаясь. «Главное, чтобы вы и ваши подчиненные успели сделать все, что было необходимо», — отмахнулся я. «Надеюсь, не зря я устроил этот цирк». «О, разумеется, можете не переживать об этом», — заверил меня заместитель министра. «Подробности я вам рассказывать не стану, они вам неинтересны будут, да и времени у нас сейчас только нет. Но ваше отвлечение внимания позволило нам сделать все и даже чуточку больше, чем изначально планировалось». В том, что у Российской империи имелись свои осведомители на территории ближайшего аристократа, не было ничего удивительного. Это естественно и даже, можно сказать, обязательно. Сам-то Эннар Синеон вряд ли в курсе, что некоторые его вассалы получают поддержку с той стороны портала. «Рад это слышать», — кивнул я. «Будут ли для меня еще какие-то распоряжения, пока мы не отправились дальше?» «Нет, Ярослав Владиславович», — покачал головой Высоцкий. «Вы сделали все, что нужно. Дальше уже будет исключительно наша работа. Но вот у Эннара Аккара...» «Я к вашим услугам, Александр Олегович», — сообщил я. «Только предупредите меня заранее, как и в этот раз. Будет плохо, если я каждый раз стану повторяться», — усмехнулся я. Первый танец человека и эльфийки на официальном ужине уже состоялся. Теперь этот случай местным известен, и мне придется выдумывать что-то новое. Дипломат кивнул. «Я передам вам бумаги перед отъездом, там все указано», — сообщил он. «Очень удачно, что вы ездите на машине только с водителем. Кирилл не будет задавать вопросов, эльфы ничего не заметят». «Вы и так все время копаетесь в документах. Отличить одни от других они не смогут». «Что ж, в таком случае мне пора, Александр Олегович», — хлопнув по подлокотникам кресла, выдохнул я. «Спокойной ночи». «Доброй ночи, Ярослав Владиславович», — степенно кивнул мне заместитель министра. Оказавшись за дверью, я сразу же направился к своим покоям. Дверь была не заперта, но я не замедлился. Нападать на меня сейчас эльфы в любом случае не станут, это уронило бы честь Эннара Синеона. А вот, когда мы покинем его дом, могут произойти инциденты. В комнатах было темно, однако я уловил аромат фиалок и спокойно прикрыл за собой дверь. А потом еще и запер ее торчащим в скважине массивным ключом. Тишину никто не прерывал, и я стянул с себя пиджак. Спокойно повесив его на спинку кресла, приступил к пуговицам рубашки, а избавившись от нее, прошел в спальню, из которой аромат доносился сильнее. «Вы не спешили», — не оборачиваясь ко мне, прошептала эльфийка. Она стояла у окна, и свет звезд, проникающий в комнату, заставлял ее платье переливаться. Я прошел через помещение и, встав за спиной, положил руки на тонкую талию. Салана вздрогнула, но не обернулась. В полном молчании я потянул ее на себя. Платье соскользнуло со своей хозяйки, и она прильнула ко мне. «Это так странно», — выдохнул я. «Что именно, Ярослав?» — спросила Салана, запрокинув голову, чтобы смотреть мне в лицо. «Я никогда еще не держал в руках звезду». «А я никогда еще не встречала такого наглеца, как вы», — ответила она. Я усмехнулся и, легко подняв женщину на руки, повернулся к кровати. «Таких, как я, больше нет, Салана». Лежа на спине, я рассматривал собственные ногти. Эннара ускользнула перед самым рассветом, едва найдя в себе силы, чтобы покинуть мои покои. На простынях все еще оставался аромат ее духов, а в моих ушах эхом отдавались сладкие стоны. Хорошо, что по приезде я снял экзоскелет еще до того, как заявилась горничная. Иначе пришлось бы объяснять, что это за странная штука у меня на спине, и ничего бы не получилось. Да, мне нужно отвлекать внимание от наших дипломатов, чтобы они могли перекинуться словом с осведомителями. Но и о роде Князевых я не забывал. Вести дела через Эннара Синеона мы сможем, однако, если есть возможность привлечь к нашей работе и других благородных, отказываться не стоит. Аристократ может заортачиться, а с Эннарой Кирит у нас уже налажен контакт. Поднявшись на ноги, я направился в ванную, чтобы привести себя в порядок. Впереди еще долгий день езды, нужно пользоваться благами цивилизации. Да и странно будет, если от меня останется шлейф женских духов. Дворец Эннара Синеона, покои для гостей в отведенном для вас сала в крыле. Салана Кирит проскользнула в отведенные ей покои, но стоило дойти до спальни, как она замерла. Сын сидел на постели, глядя в окно равнодушным взглядом. Медленно повернув голову, он внимательно осмотрел свою мать и не сдержал презрения. «Где ты была, мама?» — спросил молодой эльф. «Тебя это не касается, Верин», — чуть приподняв подбородок, ответила та. «Я была верна твоему отцу, но его давно уже нет с нами. Траур я носила, как положено. Тебя воспитала и содержала достойно. Теперь пришло мое время жить для себя». Сын резко поднялся и сделал шаг к ней, но Салана осталась совершенно равнодушной к гневу, который плескался в его глазах. «С этим?» — прошипел он. «Человеком? Как ты могла так низко пасть, мама?» «Это тебя не касается, Верин», — повторила она. «Покинь мои комнаты. Ты уже не в том возрасте, чтобы ночевать со своей мамочкой. Что скажут твои друзья, когда узнают, что ты провел в моих комнатах всю ночь?» Верен зло выдохнул. «Я убью его, так и знай, мама, я его убью!» Он вылетел из ее покоев и хлопнул дверью. Солана проводила его взглядом и, вздохнув, принялась приводить себя в порядок. «Эннар Князев... Нет, Ярослав. Оказался таким хорошим и крепким любовником, не чета всем, кому она снисходила. К тому же он достаточно богат, чтобы войти в число послов от людского королевства. Разумеется, место супруги для Эннара Керит было недоступно. Однако он наверняка еще не раз будет проходить через портал. И кто мешает Салане подготовить для уважаемого гостя место для отдыха? А заодно, может быть, и дела какие-то с ним вести получится. Покойный муж был идиотом. При жизни довел свое имение до нищеты, оставил после себя кучу долгов. И Салана, расплатившись по счетам, теперь рассчитывала, наконец, зажить в свое удовольствие. Так, как планировала до свадьбы. И Эннар Ярослав мог сыграть в этом свою роль. Что же до обещания Верина убить гостя из портала? Нужно предупредить Эннара Синеона. Никому не нужны конфликты с послами. Сбросив платье, эльфийка посмотрела на свое отражение в зеркале. На бедрах, ягодицах и груди все еще оставались следы жадных рук чужеземца. Никому бы из эльфов так себя вести и в голову не пришло. Но Эннар Ярослав был другим, жадным, напористым и крепким. Он просто брал, что хотел. А чтобы он и дальше хотел именно ее, нужно как следует постараться. Такие шансы выпадают раз в жизни. Ярослав Владиславович Князев. Дорога постепенно становилась все лучше. Автомобиль трясло все меньше, Кирилл вел увереннее, позволяя себе иногда добавлять газу. А я читал выкладки Александра Олеговича, погружаясь в аристократический мир Айлендера. Сама система была довольно простая, хотя некоторую путаницу вносило отсутствие титулов, кроме «благородный» и «король». Мы-то называли монарха Арканора так, но на самом деле он Эннартир, с ударением на последнем слоге. В остальном были эннары, владеющие землей, эннары, получившие землю в управление, ну и безземельные эннары. Простолюдины в системе учитывались только в том случае, если состояли на королевской службе. Поэтому требовалось именно знать про каждый существующий род, чтобы определить, кто конкретно перед тобой. Документов Высоцкий мне предоставил целую гору, и это вдобавок к тем, которые я еще в Москве изучал. Но, к счастью, конкретно по местным было не так уж много информации. Несмотря на то, что Аккар уже не пограничье, с благородным населением там было все еще не густо. Как бы там ни было, а до первой остановки я все прочел. Машины встали во дворе придорожного трактира, расположенного на пересечении четырех дорог. Здесь уже остановился торговый караван и целый отряд наемников, который двигался по другой части тракта. Однако Эннар Синеон не подвел. Место для нас нашлось, и было оно отдельно от остальных посетителей. Задерживаться на обед надолго никто не собирался. Ночевать под открытым небом никому не хотелось, а до дворца Эннара Аккара еще следовало добираться половину дня. Так что, быстро утолив голод и приведя себя в порядок, наша делегация уже грузилась в машины, когда это произошло. «Эннар Князев!» — окликнул меня молодой голос. Я обернулся и сразу вспомнил, где видел этого эльфа. Да и после тесного знакомства с его матерью не признать настолько похожее лицо было сложно. Опознал его не только я, но и Высоцкий с Эннаром Синеоном явно напряглись. «Мы не были представлены», — спокойно проговорил я. «Эннар Керит», — представился тот, после чего положил руку на жезл, висящий в кобуре на поясе. «Я пришел, чтобы потребовать от тебя ответа за то, что ты совершил». «А что я совершил?» — уточнил я. Эннар Синеон сузил глаза и сам потянулся к оружию. В отличие от меня, он рисковал своей репутацией и сильно. Случись что, отвечать ему придется перед королем. В принципе, скандала уже не избежать. Керит и его вассалы. «Эннар Верен», — холодным тоном произнес он. «Уходите». «Это животное обесчестило мой род!» Не сдержал эмоций молодой эльф. «Я, Вирен Кирит, требую вашего справедливого суда, Эннар Синьон! Я в своем праве!» Несколько секунд наш сопровождающий сверлил своего вассала взглядом, но даже я знал, что все правильно. Вирен поступал в соответствии с традициями, и его сюзерен был обязан исполнить свои обязательства. «Эннар Князев», — повернулся он ко мне. «Обвинение Эннара Кирита не предполагает иного исхода, чем бой. Вы готовы защитить свою честь на ритуальном поединке?» «Ярослав Владиславович, на вас распространяется дипломатическая неприкосновенность», — напомнил Высоцкий. «Вы можете отказаться, Российская империя вас защитит». Но я его проигнорировал. Вместо этого я окинул молодого эльфа внимательным взглядом и объявил свое условие. «Здесь и сейчас».